стези, свой дух вложи, петь песню учи, в крылах своих укрой и сохрани, будь вечна в нас праведность. Мы умрем для греха, воскреснув Тебе, родимся вновь благословением любви. Создай во мне, о свят сердце Бог, дай мне познать твои стези, свой дух вложи, петь песню учи, в крылах своих сохрани, будь вечна в нас праведность. Мы умрем для греха, воскреснув Тебе, родимся вновь благословением любви. Создай во мне, о свят сердце Бог, дай мне познать твои стези, свой дух вложи, петь песню учи. Слава Богу, друзья! Все довольны. Это значит, что все сыты. Всем хватило перекусить. Но мы переживали. Значит, наверное, умножились котлеты, да, Сергей Витальевич? Картошка умножилась. Но уж, друзья, если кто-то кушал не одинаково, кто-то котлету, а кто-то пирожок с мясом, а может, с капустой или с грибами. Но уж не обессудьте, и бывают и такие ситуации. храните сердце от обиды, потому что обида – это сразу… Ну, в общем, вы все знаете, да? Виктор Павлович, мы имеем записки. Здесь достаточно разного характера записки. Но я, наверное, думаю, что буду читать все записки. Вы же уже на ваше усмотрение. Может, кому-то индивидуально надо будет, скажете, подойти. Хорошо, или хорошо, в общих чертах да, можно ну, будет что-то сказать. Если они повторяются, да, а да. Это лучше всего сразу все почитать, если они повторяются, да? Вот ну, есть некоторые повторяются. Ну вот их... если повторяются, то сразу все зачитать повторяющиеся, чтобы по, ну, по группам как-то разбить. Да, их, да, да. Это лучше. И подряд вы читаете, я тогда, если смогу, отвечаю. Как увидеть одержимого или под влиянием бесов? Есть ли разница? Это несколько было записок ну, одного да. характера. Да. Спасибо за записку. Значит, действительно, Библия говорит о трех моментах. Первое – это извне. И влиянию извне или атакам извне бесов подвержены абсолютно все люди. Апостол Павел говорит, что возьмите щит веры, которым сможете угасить, что надо угашать. Раскаленные стрелы лука. В этом мысли, которые приходят к нам, и дьявол посылает эти мысли. Например, Анания не пободствовал, и ему святой Петр в 5 главе Деяний апостолов говорит, для чего ты допустил сатане вложить тебе мысль? Помните? Да. Итак, первое – это извне. Атаки и подвергаются и пастор, и диакон, и проповедник, и члены церкви. И потому Писание и говорит, что разум верный у всех боящихся его. Практически наши мысли бывают от трех источников. От Бога мысли, от дьявола мысли и наши человеческие, житейские мысли. И мы должны распознавать, где мысли от дьявола, и иметь щит веры, и отвергать эти мысли. Потому что дьявол атакует нас через мысли. Могут быть мысли обиды. А эта мысль пришла только. Он не обиделся, только так. Пришло, задело тебя. Но ты раз простил и выбросил эту мысль. А раз, как написано у пророка, гордость сердца твоего обольстила тебя. То есть дьявол посылает мысли гордости. А мы раз понимаем, что нам надо быть смиренными, и отбрасываем. Это первый момент. Второй момент. Человек имеет беса. Это неодержимый. 13 глава Евангелия от Луки, 11 по 16 стих. Пришла женщина в синагогу, имеющая духа немощи. Ее сатана сковал на 18 лет. Она ходила в синагогу, она имела дух немощи. Она это неодержимая. Человек, когда имеет беса, какую-то часть его естества под контролем бесов. И через эту часть бес постоянно досаждает этому человеку. Ну, давайте пример какой-то. Ну, допустим, дьявол атакует человека, разум его атакует. Это уже не мысли, а уже как помысел. Это вошло, дьявол уже изнутри неверием, сомнением его разум контролирует. У него постоянно напряжение, иногда страх входит в человека. Не просто мысли страха пришли, а страх мучит человека. Что будет? Чем закончится? И этот страх мучит человека. Это неодержимость. Человек имеет дух страха, он под контролем этого страха, он всего боится, ну, нормально мыслит, все нормально, но вот в области страха у него проблемы. Или, например, постоянное искушение в сексуальной сфере какой-то. Бес контролирует эту сферу, и человек под таким давлением, что не может быть свободным. Бес контролирует эту сферу. И, наконец, третье. Одержимый. Одержимый – это Иоанна, 10 глава, 20-21 стих. Там фарисеи говорили о Христе. Что вы слушаете Его? Он одержим бесом и безумствует. То есть практически мы очень часто неправильно употребляем слово «одержимость». Одержимость – это то, что было в гадаринца. Он был сумасшедшим, он бился головой камни, он рвал оковы на себе, и когда на него находило, он там кричал, бегал, ну, и все боялись его. Так вот, одержимость – это полный контроль бесов над человеком. А христианин может иметь беса, но когда наступает одержимость полная, то человек уже теряет разум. Итак, первое. Атака бесов посылает мысли. Это каждый испытывает. Второй момент. Человек имеет беса, как мы уже обратили внимание, Евангелие от Луки, 13 глава. Это может быть страх, это может быть блуд, это может быть... Например, у него очень серьезные мысли о самоубийстве. Бес самоубийства преследует его и постоянно мысли. Он борется с ними, чуть-чуть отпустит, и опять мысли о самоубийстве. Он имеет этого беса. И одержимость – это полный контроль бесов. А обычно к нам приходят люди, которые имеют беса. С ним можно поговорить, он в здравом уме, он исповедуется, он говорит, что его мучает. И когда он искренне рассказывает свои проблемы, мы начинаем молиться, бесы проявляются, и часть людей получает свободу. Поэтому я бы отметил три момента. Извне атака – имеет беса и одержимость. Одержимость – это полное безумие. Понятная мысль, нет? Дальше. Могут ли передаваться бесы через возложение рук? Здесь тоже несколько записок. Я вам скажу такую вещь, что я такого не знаю, через возложение рук, чтобы такой дар передавался. Но я расскажу один вам случай. Был случай такой, реальный случай. Значит, один был из верующей семьи, мать его верующая была, а сам он курил, гулял, пил. И стояли они с другом тоже таким же. И они увидели бесноватого одного. А слышали, что в церкви уже изгоняют бесов. Ну, они решили, что не пора ли им заняться этим. Бросили курить, взяли бесноватого и повели молиться к себе домой об изгнании. Начинали молиться, один бесноватый был, встали два. Вот такое было, потому что к этому служению, и этот второй, который потом приходил, рассказывал мне, как бесы вошли, говорит, мы бросили курить, повели этого, начали изгонять бесов, и со мной это случилось, и теперь мою душу рвут бесы. И вот в этот момент вошли бесы, когда они, будучи во грехах, начинали служение это. Потому что бесы – это личности. И если есть возможность войти, они имеют право, когда человек не святой и берется за это дело. Помните, семь сынов Скевы начали изгонять, а бес говорит им, Иисуса знаю, Павел мне известен, а вы кто? А потом еще, что там случилось потом еще? А? Один из семерых, да? Так что они избитые и нагие, да? Представьте, семь мужчин, да, оставившие одежду, убегают, да? Но это зрелище, конечно. Да, дальше. Есть ли взаимосвязь между болезнями, затянувшимися, хроническими и бесами? И был ли у вас опыт после освобождения исцеления от болезни сразу? Несколько случаев. Только было такое, что у человека одного очень болели... Нет, вспомнил еще. У мужчины одного болели очень ноги. Он еле ходил. Изгнали беса, он свободный был. Свободу получил. Женщина одна с Мелитополя приехала к нам, получила свободу. Я поехал в Мелитополь там проповедовать. А ей за 60... Бог ее освободил от болезни, она там бегала по селу, рассказывала, а сама еле ходила. И потом еще прибежала, как любая женщина, когда ей ходить можно, и в 60 лет женщина, там каблучки какие-то, что это, и такая уже, в общем, не с палочкой, а получила исцеление, и так действительно получила исцеление. И еще один случай был, что девушка молодая в очках бросила очки после изгнания. Но вот несколько случаев таких было, братья. Возможно, я что-то здесь не могу дочитаться, но как служить людям с духом кундашни? Я не пойму. Кундалини, видите, я даже такого не знаю. Вот тех, которых мы духа встречали, я вам немножко могу перечислить. Дух блуда встречали, одиночество, гнева, ненависти, дух мести встречали, дух чего там, зависти. Иногда шаман Мейсон встречался, потом еще Азиз какой-то бес был. Но вот эти шаман Мейсон, Азиз, они очень трудные бесы, очень трудно выходят. А такие бесы, как там блуд, зависть, гнев, ярость, гордость, там страх, таких встречали бесов. Ну, в общем, как я помню, в Библии есть, по-моему, 14 духов. Дух ревности, дух опьянения, дух усыпления, злой дух, нечистый дух, дух лжи, дух блуда, дух немощи, дух глухой и немой, дух заблуждения, дух антихриста, дух обольщения. Ну вот где-то я, наверное, в большинстве случаев дух уныния еще. В большинстве перечислил. Там 14 духов, насколько я помню. Но есть производные от этого. Но такого я духа не встречал никогда. Как вы его назвали, скажите? Кундалини. Я не встречал. Знаете, какого духа встречал? Мы молились, и одна девочка была кришнаиткой, и когда начали изгонять, бес ее бросил, и она бегала на четвереньках и кричала: «Я Бог Кришна! Я Бог Кришна!» Вот это встречали. Вот такого духа встречали. Угу. Еще одна. Если мы не видим изгнания бесов, явных проявлений даров чудотворения, чтобы больные вставали с колясок и так далее, является ли это нашей проблемой? Или в разные времена Бог действовал по-разному? Кто-то сеет, кто-то жнет, кто-то верил и видел плод, а кто-то верил и плод так и не увидел. Как я понимаю, самое главное в духовной жизни – это принятие Иисуса Христа как Спасителя, и потом, чтобы Он стал Господином твоей души. Спаситель и Господин – это не одно и то же. Спаситель – Он спас нас, а Господин – это ты Ему служишь, как говорят апостолы, раб Иисуса Христа. Да? Это самое главное. Самое главное – это спасти душу. Но что касается даров Духа Святого, написано так: «Достигайте любви и что? Ревнуйте о дарах духовных». Все-таки церковь должна и достигать любви, и ревновать о дарах духовных. Все-таки, на мой взгляд, церковь должны сопровождать знамения. Потому что, когда в церкви есть знамения, а неверующих не так усильно впечатляют слова. Но если они видят, что в церкви происходят какие-то чудеса, что-то действительно Бог действует, они с легкостью идут в церковь, потому что их это не спасает, но это очень обращает внимание на Евангелие. Что касается вашего вопроса, мое мнение, что если мы ищем лица Господнего, если мы начинаем искать лица Господнего, Бог хочет проявиться в церкви. Смотрите, написано следующее. Дух один и тот же, служение различное. И написано: каждому дал одному дар слово знание, другому дал слово мудрость, и так далее. А потом написано: когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, назидание, истолкование. Помните, да? Проблема заключается в том, что насколько мы ревнуем о Боге, насколько нам Слово Его дорого, насколько мы погружены в Слово Его. И когда мы близко погружены в Слово Его, тогда Господь начинает проявлять свою волю через нас в церкви. Но все дары, абсолютно все, для назидания церкви. не для гордости, не для разделения, не для чего, только для устройства церкви. Понимаете, да? Поэтому, ну, я бы сказал так. У Бога замысел следующий. Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. У каждого из вас есть, каждому Бог дает. Но насколько мы близки с Богом, насколько Бог проявляется и у нас, через нас. Но у Бога замысел, чтобы церковь была со знамениями, с явлением славы. Ведь смотрите, написано. «И залью от Духа Моего на всякую плоть». И дальше будет. Видение будут видеть, пророчества будут, сновидениями вразумляемы будете. Вот у меня один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, среди вас есть люди, кому Бог открывал свою волю в сновидениях? Ну, через сон получали откровение. Да. Ну, видите, Бог действует. Будем искать лица Господня больше, Он будет больше действовать. Будем хранить сердце свое и действительно погружаться в эту сферу, мы будем больше понимать. Ну, например, вы понимаете что-нибудь в космических программах, как запускаются ракеты там и так далее? А? Я ничего не соображаю там. Ничего не соображаю. Знаю, что какие-то ракеты летают. Но кто посвятил свою жизнь космонавтике, тот знает, как взлетают они, как траектория рассчитывается, какой вес должен быть, ну, так далее, да? Точно то же о духовных принципах. О всем заботься, всем пребывай, чтобы успех твой что? Насколько мы пребываем, настолько и успех очевиден. Поэтому Господь хочет... И Господь хочет, чтобы это были проявления. Но самое главное в христианстве – это не пророчество, не изгнание бесов, не чудеса. Самое главное в христианстве – это вера, действующая любовью. Это самое главное и самое трудное. Аминь. И нужно ли эти темы с детьми обсуждать и посвящать их? И если да, с какого возраста? Да, я думаю, что можно вскользь говорить, что есть сатана, что не надо грешить, что дьявол может послать плохие мысли, но не стоит на глазах детей молиться об изгнании, когда особенно мама в проблеме, и на глазах детей молиться об этом. Это на всю жизнь останется в памяти ребенка. Да? Я думаю, что детям можно говорить об этом, но очень дозированно. В общих чертах, что есть дьявол, что ходить гадать – это грех, что там... оккультизм – это грех. Ну, надо объяснить, что такое слово оккультизм, наверное, да? Колдунам ходить – это грех. Обманывать – это грех. Что дьявол, если человек грешит, он его в ад бросит. Вернее, Бог бросит его, но дьявол проведет его в ад. То есть, говорить настолько, насколько дети понимают. Но не надо им такие вещи рассказывать, пугать на ночь сатаной, потому что они будут бояться. Не надо этих вещей. Дети очень доверчивые и очень верующие дети. Я помню, моему сыну было 4 года, я лежал на диване в зале. Он подходит и говорит: «Папа, там темно в спальне. Пойдемте со мной, я там игрушки возьму». А я сам боюсь туда идти. А мне была лень вставать. Я беру вот этот платочек, говорю: «Сынок, на платочек иди туда. С платочком моим тебя никто не тронет, побояться». Он пошел, забрал игрушки, принес платочек. Я говорю: «Кто-нибудь трогал?» Он говорит: «Не». Понимаете, да? Дети очень доверяют папе и маме. Не надо им рассказывать вот эти все вещи там и наводить ужас на детей. Дети должны больше слышать о любви Божьей, о том, что Господь любит нас, ну и так далее. Не надо эти вещи. Если по наследству передался дух блуда, и человек, будучи верующим, борется с сексуальными грехами, да, как одержать победу? Практический совет. Очень практический совет. Если, например, дедушка блудник, отец блудник, а сынок блудник, и сынок взял и пришел, покаялся. Все нормально, получил крещение Духом Святым. Но проблема, что у дедушки, что у папы. Постоянно тянет женатый. но постоянно тянет к чужим. Если это есть проблема, нужно прийти просто, конкретно сказать, что у меня вот эта проблема. Меня тянет в порнографию, меня тянет к чужим, я женатый, у меня дети, но у меня проблема, это жуткая. Боюсь признаться, но я до этого не дошел, но один Бог милует меня. Но это у меня постоянное давление. Исповедаться, если помолились, если после исповедания это не прошло и не ушло, потому что дела плоти известны, блуд и так далее. Но когда это дела плоти, то здесь распятие, сила воли человека, исповедание, сила воли человека, молитва и достаточно. А если это бес, то здесь уже не распятие, а здесь надо изгонять дух блуда. Пойти, рассказать человеку, помолиться об изгнании духа блуда. Мы молились об изгнании этого духа, и очень часто дух блуда покидал человека. Но человек, страдающий любым духом, хоть блуда, хоть гордости, хоть зависти, должен прийти к состоянию, к такой точке, о которой сказано, он пришел отпустить кого на свободу? Когда ты измучен от своего греха, когда мучение от греха сильнее, чем любовь к греху, вот тогда ты враг бесам. А когда молимся об изгнании, бес говорит, я не выйду, она любит меня. Ну, конечно, не выйдет, потому что сам человек должен быть измучен и не хотеть этого, и вырываться. Тогда Бог дает свободу. Дальше. Ну, сейчас в основном такие теологические вопросы. Есть, конечно, и более интимного характера. Мы их на позже тогда оставим. Да. Как служить подросткам? Я группирую, есть сразу несколько вопросов. Угу. Родители неверующие, бабушки в церкви, дети в церкви, но Бога не слышат, а компьютер смотрят, мультики, фильмы. И цель поста команды. Это вот цель поста команды. Я не понимаю вопрос. Цель поста в команде, ну, командой. Если тут, ну, здесь... А какая цель поста тех, которые молятся? Это вопрос, да? Думаю, что да. Другого ничего здесь нет. А дети почему в интернете? Это два вопроса. Один вопрос, что дети в церкви, родители неверующие, вот как с ними работать, как служить таким детям, которые вроде и в церкви, но родители неверующие, и сами они... После церкви, в кино, и в театре, и в интернете. Вот это, да? Этот вопрос? Да, да. И второй вопрос? А второй – цель поста команды. А, спасибо. Я только разобрался. Цель поста. Да. Мы постимся и молимся две грани. Первая грань – чтобы Бог приготовил наши сердца, чтобы мы были в вере, чтобы мы были очищены кровью Иисуса Христа, чтобы Бог приготовил каждого служителя, который будет молиться, это первая цель. И вторая цель, чтобы Бог поработал с теми и приготовил тех людей, которые имеют проблему с демонами, чтобы у них была действительно жажда, и пришли те люди, которые измученные. Потому что чаще всего вот мамы приводят своих дочерей, папы приводят своих дочерей, бабушки, внуков честностью, нечестностью заманивают на служение, освобождение. А ну ему не надо. Я должен честно сказать, что был такой случай в нашем, мы молимся об изгнании, и после там исповедания, перед молитвой, братья зашли в туалет, а там накурено в нашем церковном туалете. Оказывается, привели людей, которым оно и даром не надо. Даром оно им не надо. Пока мы там исповедание, 2 часа, они пошли, зашли в туалет и курят. Да? То есть мы молимся, две цели имея в виду, чтобы Бог приготовил нас как служителей и людей, которые приедут, чтобы они были приготовлены, чтобы сила Господня действовала, и действительно люди готовые получили освобождение, с радостью уехали с церкви. Это цель поста команды. Понятная мысль, да? Цель нас подготовить, их подготовить, и чтобы сила Господня действовала, Бог был прославлен. Теперь, что касается детей. Я хотел бы сказать и верующим, смотрите за своими детьми и внуками. Дети, у нас интернет ворует наших детей. Они сидят в церкви, играются айпадами и айфонами. Они, у их дома не оторвешь. Они начинают дни посвящать свободные интернета. На мой взгляд, мы должны очень благоразумно контролировать интернет в том плане, что есть вещи, которые им нужно, в школьные программы, что-то посмотреть там, но лучше, когда дети играют в какие-то игры, занимаются с нами, на рыбалку с отцом поехали, куда-то поехали, но внимательно следите, чтобы интернет не уворовал наших детей, потому что это следующая волна, с которой придется столкнуться всей церкви. Через интернет много демонизируется людей. Очень много. Там есть какие-то игры, которые доводят людей до самоубийства. Я не знаю, как они называются, или голубой кит, или синий кит какой-то. Я знаю, что в России их девочки и мальчики, играющие в эти игры, повыбрасывались с окон. Жизнь закончили самоубийством. Я знаю людей, встречал, которые зависимы так от интернета, что когда отец забрал в одного интернет, это неверующего человека, это в России было, 12-летний сын взял нож и зарезал своего отца. То есть зависимость может быть и у взрослых, и у детей. Это, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, но это то, что дьявол сказал, познание добра и зла. Там столько знаний, тебя так увлекает, потому что это реальная жизнь, это напряженная жизнь. А там ты можешь быть великим, там ты можешь делать что угодно. Сколько людей были демонизированы через интернет. Приводили мальчика, который там смотрел что-то, и оттуда выскочил какая-то страшилка, ужастик, и он начал заикаться. Верующие люди. Оно ж удобно. Пришли гости, детям интернет поставил, айпад, вы там тихо ведите себя. Папе ж невдомек, что пока он там молится с кем-то, 12-летний сын его сидит в порнографии, а он молится в соседней комнате. На мой взгляд, очень контролируйте, что дети смотрят. И второй момент, надо с детьми проводить отцам больше времени, лучше меньше денег, но лучше твой сын, чтобы был с тобой. Потому что если интернет украдет ребенка твоего, попробуешь достать потом оттуда. Поэтому это следующая беда, которая обрушится на это человечество и на церковь. Интернет, с одной стороны, там проповеди, можно сказать, там хорошие есть богословские вещи, но сколько там грязи, там десятки тысяч грязных сайтов, сколько людей через интернет хотят быть счастливыми. Я знаю очень трагические истории, развалы семей знаю. Я знаю, как по интернету грешат молодежь. Я знаю, как по интернету, какие странички, что получается как. Верующая молодежь в интернете свои фотографии выставляет, иногда одетые, иногда не очень, а иногда очень не одетые. И когда в одной церкви собрали эти фотки, и в одной церкви показали, просто подобрали список фотографий это, и на членское собрание, и показали эти фотки. Когда родители увидели своих полуобнаженных дочерей, они в такую ярость на пастора пришли. «Как ты мог?» Им говорят, послушайте, это выставлено для всего мира. Для всего мира выставлено. Это ж ваши дочери выставили для всего мира, полураздетые они. А чего вы возмущаетесь, когда это в церкви вам показали? Этого, на мой взгляд, не стоит делать в церкви. Но просмотрите, пожалуйста, куда сайты ваших дочерей и сыновей. Просмотрите, куда, что они там пишут, что говорят там. Я знаю одну печальную историю. Был в реп-центре в одном. Это была Америка. И я спрашиваю 16-летнего, говорю, как ты наркоманом стал? Ты ж ребенок верующий. А что, говорит, мой папа в порнухе сидел. А он же, ему 45 было, папе. Он же не понимает, что когда ты пройдешь в интернете определенный путь, есть история, которая пишется, где ты был. А он не понимал, папа. И это я в интернет, говорит, смотрю, он папа мой по ночам порнографию смотрит. Я начал колоться. И я ждал, когда он скажет мне, сынок, что ты делаешь? Это же грех. А я ему скажу, папа, а ты что делаешь? Я говорю, чем закончилось? Он говорит, чем закончилось? Я наркоманом стал, а у папы инфаркт и умер. Это реальная история. Это верующий. Поэтому обратите внимание, что происходит с нашими детьми, что они смотрят. Даже если они смотрят нормальные вещи, но часами сидят там, вы же поймите, что происходит. Там, в этом интернете, ты можешь себя чувствовать самым великим. Ты можешь делать что угодно. Там твоей гордости нет пределов. Там ты можешь выступать под разными именами, ну и так далее. Ну, а потом заканчивается демонизация. Ну, давайте еще. Влияние музыки современной в исполнении музыкантов, певцов, посвященных сатане. Ну, это прямо... На радио крутят их песни. Может ли через них появиться одержимость? Меня иногда спрашивают, может быть христианский рок, да? Но мой ответ, что как святой бес. Понятно, нет? Есть музыка, которая пишется душевная, есть божественная и есть сатанинская. Помните, вы не помните, наши бабушки пели такие песни, что за душу берет. А вот он уехал, этот казак, куда-то там, и 7 лет не было, но она была верна ему. И вот под вечер он приезжает, она его встречает, и она верна ему, и все плачут. Ну, такая душевная песня, там ничего грязного нет. Ну, любовь человеческая воспета, верность человеческая, да? Есть божественная музыка, которая, когда звучит, или песня божественная, Духом Святым написана, и музыка такая, она касается сердца нашего. И есть сатанинская музыка. И этой сатанинской музыки врывается в нашу церковь, молодежь наша слушает, лишь бы... У меня был такой случай, что моему сыну было 16 лет, и он где-то нашел этот, кассеты тогда еще были, нашел рок, и там кто-то кричит, аллилуйя, аллилуйя, рок такой тяжелый, бьет. И он включил, и я слушаю, он молчит, я молчу, он громче, я молчу, он на всю как врубил, я молчу. Он говорит, папа, как? Я говорю, ну как? Как 5-10 котов в мешок и палкой, как? Ну, потом он послушал дня два там. Я говорю, а что ты не слушаешь? Там он говорит, ну его. Они же в 16-15 лет, они же такие умные. 100 раз умнее, чем родители. И им хочется уже драки в семье. Им уже хочется, они хотят попробовать крыло. Они хотят, начинают зубаститься уже, да? Ну, а зачем тебе? Можно было сказать, я тебе вышвырну с твоим магнитофоном, чтобы тебя не было здесь. Я тебе дал. Зачем тебе? У него ума, что он пойдет из дому. 16-15 лет она уйдет из дому, ей все равно. Понимаете? А зачем нам это? Потихонечку есть вещи, которые надо перетерпеть просто. Зубы режутся у молодых людей. Потихоньку перетерпеть, точно отвечая на ваш вопрос. Есть сатанинский рок, и через него приходит демонизация. Посмотрите на рок-концерты, да? Когда чем там заканчиваются рок-концерты? Может, вы читали или слышали? И насилием заканчивается, и драками заканчивается. Так Дух Господень не действует. Дух Господень – это Бог наш, Бог мира и чего еще? Устройство. Дальше. 2,5 года в браке. Ему 48, ей 36. Дочь не родная. Между отцом, ну так понятно, отчимом и приемной дочерью проявляется симпатия. Что делать и в ком проблема? И еще раз прочитайте, я понял. Отчим 48 лет, неродная дочь 16 лет, проявляется симпатия. Что делать и в ком проблема? Ну, первое, что надо с мужем конкретно поговорить, если это верующий, и с ним поговорили, а дальше продолжается, надо переговорить служителю, сказать, пока это не закончилось бедой. Потому что 16-летние девочки, они начинают чувствовать, пробовать свое влияние на мужчин, на окружающих. Потому что в 16 лет она уже, в ней женское все проснулось в 16 лет. Я как-то ехал со своей дочерью, и она в 12 лет, она на руках у меня сидела, и там мужчины, полная машина, и она начала кокетничать, что-то там говорить, там такие, ну так. Я говорю, слушай, у тебя рано женщина проснулась. Она говорит, папа, она во мне не засыпала. Так вот, нужно поговорить прежде всего с мужем конкретно. Нет, если это верующий человек, поговорить со служителем, потому что с дочерью можно поговорить. Можно поговорить, но... Знаете, какая ситуация? Взрослый 48-летний мужчина должен быть отцом, а отцовские чувства – это отцовские чувства. Поэтому, на мой взгляд, конкретно надо поговорить с мужчиной. Где взять любовь к людям, которым служим? Здесь таким служением, ну, я понимаю, изгнанием бесов, впрочем, как и всеми другими, нельзя заниматься без любви. Где и как взять, найти любовь к людям, чтобы служить? Спасибо. Написано, что любовь Божья излилась в сердца наши, как? Духом Святым. Но любовь Божья, это любовь Божья, она в сфере нашей воли. Если Господь говорит, прощайте. Мы любим Христа, когда мы прощаем. Если Господь говорит, люби свою жену. Вы же не знаете ни одной женщины, которая была бы не капризной. Понимаете? Так сотворена женщина, не мощнейший сосуд. Да? Но ты должен любить. Если сказано, покорись мужу, и ты любишь Бога. Покорись мужу, я не говорю о грехах. То есть, прежде всего, любовь Божья изливается когда Духом Святым. Когда мы каемся, мы рождаемся свыше в момент покаяния, мы рождаемся от Бога, мы рождаемся от воды и Духа в момент покаяния, а потом плюс крещение Духом Святым. Любовь Божья уже в сердце наше излилась. Но нужно, чтобы эта любовь Божья заполонила нас. Но чтобы она заполонила, это надо, написано так, отложите злобу, там коварство, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам возрасти во спасение. Да? Когда мы начинаем питаться Словом Божьим, когда мы начинаем поступать правильно, тогда мы возрастаем в любви. И тогда нашего характера, вот этого плотского, эгоистического, меня любите, а от меня ничего не ждите. Да? Всем не обязаны. Ну и так далее. Тогда появляется у нас вот эта Христова любовь. От нашей любви она отличается следующим. Наша земная любовь, она так. Ты мне, я тебе. Ты меня любишь, я тебя люблю. Ты меня не любишь, я тебя любить не буду. А Божья любовь, она изливается в сердца наши. Бог, когда в сердце наше приходит, мы можем любить наших несовершенных жен, мы можем любить наших несовершенных мужей, мы можем любить наших детей, мы можем любить членов церкви с их недостатками. Чем больше мы даем любви Божьей заполонить наше сердце, ум, волю и чувства, тем больше Бога изливается в нас. Это не происходит в одночасье. Это не происходит во младенческом возрасте. Для этого нужно время, чтобы плод любви вырос. Потому что Христос говорит, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь что? Вот любовь между собой, вот это уже ученики, не просто дети Божьи. Дети Божьи, они покаялись и дети Божьи. А ученики Божьи, они имеют любовь между собой. Ученики Божьи, они умеют прощать, и у них вера действует любовью. Мы должны с вами стремиться к этому. Поэтому Бог дал нам эту любовь, и она излилась в сердце наше. Но мы должны дать этой любви проявиться через нас. А проявиться через нас, чем меньше нас будет, тем больше любви Божьей будет. Я недавно в эфире был, и мы обсуждали такой вопрос с одним пастором. Радиоэфир был. И мы обсуждали такой вопрос: тесные врата и узкий путь. И вот одна женщина позвонила и говорит: ну, как войти в тесные врата? Ну, там пастор что-то объяснял, я что-то объяснял. Но говорит, ну, я дам пример вам. Вот тесные, очень тесные врата, железные, тесные, ничего. И ты подошел, и надо пройти, а ты не можешь пройти. Что надо делать? Ну, я говорю, на диету, наверное, садиться надо. А пастор говорит, вот именно, на греховную диету садись, и ты сможешь пройти через тесные врата. Так вот, и относительно любви этой. Наша любовь, вот вы заметьте вот эту мысль, что когда они влюблены, вот там влюбляются молодежь. У вас давно свадьба была, не? А? Ну, у кого-то была недавно свадьба в церкви? Ну, была свадьба. Ну, вспомните, зайчик, котик, солнышко. Правильно? Правильно же, да? Солнышко, зайчик, котик, рыбочка, что-то, ласточка там, сладенькая там, что еще. А потом зайчик вырос, скотиной стал. Понимаете, чем отличается все это? Тем, что пока не жили вместе, пока не, характеры не столкнулись, пока я тебя люблю, пока наша человеческая любовь, такова наша любая человеческая любовь. Если вы меня любите, я вас люблю. Если вы меня не любите и не слушаете, я вас не люблю. А Божья любовь, наоборот, она умеет покрывать, она умеет прощать, она как Бог, вот, это добрый, и мы должны стараться с вами. Поэтому Бог излил в наши сердца любовь, нам только дать возможность проявиться через нас этой божественной любви. Да. Если верующий часто впадает в депрессию, ныне, бесцельность жизни, что за этим стоит и как из этого выходить? Если верующий часто впадает, ну тут ситуация такая. Есть эмоциональные люди, которые подвержены просто колебаниям настроения просто. А есть депрессия. Унылый дух делает что? Если унылый дух сушит кости, и если это дух, то он это... Если настроение на полчаса потерял или до вечера потерял настроение, это одна ситуация. А если это месяцы идут, и у тебя депрессия, то есть смысл поговорить с пастором, помолиться, а может даже помолиться об освобождении. Потому что дух – это дух унылый. Если приходит, он начинает все показывать человеку в черных красках, смысл жизни уходит, нет радости, ничего нет. Поэтому, если это мимолетное, ну, обида пришла, ну, переспал, вроде все нормально, все, солнышко встало, хорошо, все хорошо. А если это начинается неделями, есть смысл уже беседовать со служителями и молиться об этом. Потому что дух унылый, это серьезно. Это серьезно, потому что Мы молились, и дух депрессии – это серьезный дух. Кстати, очень поражает христиан в богатых странах. Я когда бываю в Америке, я говорю, у нас война идет в Донецкой области. У нас действительно там серьезные проблемы, разрушенные дома, убитые люди. И у нас нет столько людей в церкви депрессивных, сколько у вас. Все есть, холодильник полный, все есть. Сколько много людей в депрессии, очень в депрессии. Начинают принимать антидепрессанты, они не помогают, конечно, ничего, не решается эта проблема. Но где Господь в сердце, там депрессии нет. 16 глава Деяния святых апостолов, их в тюрьму бросили, во внутренние колоды ноги забили, а они начали песни петь, без депрессии. Давайте. Ага. Аминь. Группа братьев-служителей. Виктор Павлович, как вы смотрите на то, что невеста бросает букет? Что-что? Невеста бросает букет, а кандидатки выйти замуж ловят. Ну, это суеверие. Ну, этого не надо делать в церквях, братья. Это начнем еще белого кота к счастью выпускать. Ну, ну, братья, ну, суеверие, которое не должно быть в церкви. Ну, понятно, братья? Ну, братья, ну, Бог же дал нас здравый ум. Ну, что это за... Те сапоги на Рождество через дом бросают, там, кто выйдет замуж. Те букеты в церкви, кто поймает. Ну, братья, ну, это суеверие конкретное, братья. Дух Святой ничего с этим не имеет общего. Это, ну, не должно быть в церкви. Дальше. То, скорее всего, спортивное увлечение. Да, ну, братья, ну, я думаю, что этого не должно быть в церкви, братья. Последняя записка, но здесь... Да. Ну, вы, слушайте, я понял, что меня затянули в какую-то игру сейчас. Я понял, что вы что-то знаете, чего я не знаю. И я понял, что это записка против кого-то. Правильно я сориентировался, нет? Правильно, да? А просто вопрос, ну тогда я чувствую. Хорошо, давайте. Это последний вопрос, и даже есть приписка, что если можете, ответьте, а если вопрос очень интимный, то не нужно. Является ли грехом ласки между мужем и женой? Всякого рода ласки, поцелуи тела везде. Ну, я думаю, что подойдите ко мне. Я готов отвечать, но я не уверен, что все женатые и замужние здесь. Понимаете, ну, лучше соблюдать какую-то деликатность в этих вопросах. Согласны, нет? Согласны. Ну, вот, все. А не подойдет? Подойдет. Виктор Павлович ничего не видит и никому не скажет. Они знаете, что делают? Звонят ко мне, говорят, здравствуйте, вы такой-то? Я говорю, я. Ну, у меня такой вопрос. Я говорю, простите, из какого города? А можно я не скажу? Я говорю, ладно. Ну, и говорю, а как вас зовут? А можно я не скажу? Я говорю, ладно. Мне звонят, я не знаю ни города, ни имени, ничего. И по пути еще голос меняется. Братья, от Бога ж ничего не скроешь, братья. Понимаете? Поэтому, ну, на мой взгляд, эти вопросы надо обсуждать. Вот если было закрытое собрание только для женатых и замужних, там можно говорить откровенные вещи. Да? Но не надо... варить козленка. Хорошо? Да. Сергей Ильич Яковлевич. Ну что, друзья, у меня больше нету записок. Больше нету записок. И думаю, что это все, что мы. Что, друзья, какие предложения будут дальше? Надо продолжать, да? Да нет. Поцелуй, мы только начали, пришли к самому серьезному, к самому важному и ответственному. То, братья, когда-нибудь закрытое собрание только для семейных, хорошо? Да, мы были... с 10 до 4, 6 часов уже достаточно. Да, да. Мы как-то были с братьями на мужской конференции в Днепродзержинске. Я не знаю, кто с братьями были мы тогда, да? И вот были, да, действительно серьезные, глубокие вопросы, которые стоит говорить. И, возможно, Виктор Павлович, мы хотим в нашей области провести подобную конференцию с вашим участием. Мужская, да. Хорошо, друзья, я думаю, что на сегодня действительно мы имели хорошее, благословенное время. И нам надо быть благоразумными в том плане, чтобы Виктор Павлович в следующий раз еще приехал к нам или захотел приехать, то у него не было такого судорожного, знаете, трепета в сердце, что чем это закончится в следующий раз. Чтобы он имел хорошее, правильное впечатление о нас, о служении. Завтра будет воскресенье. И завтра, если мы будем живы и будет Богу угодно, то будет богослужение. Будет богослужение и в церкви. Источник жизни. И Виктор Павлович, я надеюсь, что Бог позволит и будет служить. Да. Скажите, кто задал этот вопрос, подойдите ко мне. Я подарю книжку, там все описано. Подойдите. Нет, у меня ни одна. Хорошо. Ни одна, врать. Готовьте вопросы. Да. Готовьте вопросы. Да, книжек хватит. Все, уже достаточно. Помолимся. Да. Хорошо, друзья. Я думаю, что мы просто поблагодарим Бога. Мы благословим брата Виктора Павловича. Я попрошу братья-служителя, вот пасторы областные, подойдите сюда вперед, мы вместе помолимся, благословим Божий народ, благословим брата Виктора, и на сегодня мы закончим, поблагодарим Бога. Проходите сюда вперед, потому что я вижу, уже начинают братья потихоньку выбегать. Дождитесь, мы уже помолимся, благословим друг друга и будем, да, служителя, пастора, проходите сюда, пройдите. Пасторы, пройдите. Мы должны видеть своих овец, нас должны видеть, чтобы молились и благословляли. И я очень благодарен Богу за сегодняшний день, за это служение, за молитву. Мы очень благодарны Богу, Виктор Павлович, и благословляем вас. Мы благословляем вашу семью, ваш труд, церковь, в которой вы несете служение, чтобы всегда свежесть Божья, откровение Духа Святого, помазание, благодать Божия, чтобы всегда пребывали на вас и послужили Божьему изволению для блага народа Божьего и Церкви Господней. Да благословит вас Господь, мы помолимся. Аминь.